Новая встреча Джордж Буш, Владимир Путин. Новая встреча президентов США и России была намечена на середину ноября 2001 года, и мировая печать уже в конце октября оживленно обсуждала ее возможные результаты и позиции сторон. По мнению известного российского политолога Сергея Караганова, встреча президентов Путина и Буша просто обречена на успех. Эта встреча может стать даже исторической, если президенты пойдут дальше того, что им предлагает бюрократия, и договорятся об инициативе по созданию официального и долговременного Союза безопасности. Сложилась ситуация, при которой президент Джордж Буш оказался глубоко заинтересован в России как в важнейшем союзнике в борьбе против центра терроризма в Афганистане. Но и Россия нуждается в союзниках, чтобы не остаться один на один перед нестабильной Азией. В этих условиях, по мнению Караганова, Владимир Путин повел себя в высшей степени эффективно. Он не просто сделал ряд односторонних жестов доброй воли в отношении США, он не только превратил Россию в ценного союзника США в борьбе против радикализма и терроризма, но также превратил США в ценного союзника России. Странно рассматривать поддержку России Северного альянса и предоставление США военных баз в Таджикистане и Узбекистане как российскую уступку Америке. Ведь с этих баз американцы будут защищать и безопасность России, и безопасность всей Средней Азии от распространения Талибана. У Путина оказались небывало сильные позиции для лидера относительно слабой страны. Многие западные обозреватели были не просто удивлены, но даже обескуражены тем, что Владимир Путин позволяет себе ничего не требовать, а тем более не просить взамен. И в этом была сила, а не слабость позиции России. Президент Путин давал понять, что Россия под его руководством уже давно начала борьбу с исламскими террористами и радикалами, и поэтому Москва рада всем тем, кто сегодня к этой борьбе присоединяется. Поэтому Россия не ждет никаких наград, хотя и чувствует за собой моральное право на встречные шаги от западных лидеров. Если таких шагов не последует, это будет наглядной демонстрацией недальновидности Запада. Некоторые из американских газет писали, что такой внешнеполитический аристократизм Кремля застал врасплох главных вождей Запада. Некоторые из них продолжали мыслить именно в категориях торга и предполагали, что, отказываясь назвать свою цену, Путин просто поднимал ставки. В любом случае было очевидно, что Запад получил в лице Владимира Путина чрезвычайно сильного и умелого партнера, который повел фактически беспроигрышную игру. Президент Владимир Путин еще находился в Кремле, когда из Америки поступило сообщение о новой трагедии. Американский аэробус А-300, вылетевший из аэропорта Джона Кеннеди близ Нью-Йорка, рухнул через 3 минуты на один из тихих районов Нью-Йорка. Погибло более 260 пассажиров, члены экипажа и несколько жителей района Куинс. Здесь не было небоскребов. Сразу же возникло 2 версии – техническая неисправность или террористический акт. В любом случае, это был новый тяжелый удар по Соединенным Штатам. Было, однако, решено не отменять и не откладывать визит Владимира Путина в США, а также не изменять расписание и программу этого визита. Самолет президента Российской Федерации поднялся в воздух во вторник 13 ноября и в тот же день прибыл в Вашингтон. Из-за трагедии в Нью-Йорке были отменены все процедурно-торжественные ритуалы, и 2 президента в течение нескольких часов вели переговоры в Белом доме, как в полном составе своих делегаций, так и один на один. Стороны приняли 6 совместных заявлений, в том числе по проблемам Азии, Ближнего Востока и биотерроризма. Наиболее важным было заявление лидеров США и России о сокращении наступательных вооружений. Президент Буш, как и ожидалось, объявил о готовности США сократить количество ядерных боезарядов с нынешних 6000 до 1700-2000 боезарядов с каждой стороны. Владимир Путин заявил о готовности России довести к 2010 году наш ядерный арсенал до 1500 боезарядов. При этом Джордж Буш сказал, что он готов ограничиться односторонними обязательствами, дабы избежать многолетних согласований и трудных ратификаций. У нас новое сотрудничество и нет необходимости в письменных соглашениях. Владимир Путин ответил, что он предпочитает оформить все это в договорном порядке. «Я посмотрел на человека, в его глаза, пожал ему руку», — парировал Буш. «Мне этого достаточно. Но если надо подписать еще какую-то бумагу, я могу это сделать». Эксперты, которые готовили обоих президентов к этой встрече, предполагали, что письменное соглашение о сокращении наступательных вооружений будет, конечно, подписано. Но форма и характер этого соглашения могут быть таковы, что оно не будет нуждаться в ратификации Конгрессом США и Государственной Думой России. Сообщение о взятии Кабула войсками Северного Альянса, которое пришло в Вашингтон в этот же день, было неожиданным для американцев, так как вопрос о будущем правительстве Афганистана еще не был согласован. Всего за два дня до начала встречи Буш рекомендовал лидерам Северного Альянса не торопиться с наступлением на столицу Афганистана. Поэтому на вопрос о Кабуле Буш отвечал с некоторой растерянностью, но ему пришел на помощь Владимир Путин. «Не было никакого штурма Кабула», — сказал он. «Город оказался брошенным, и надо было брать ситуацию под контроль». На вопрос, не беспокоит ли его создание американских баз в Узбекистане и в Таджикистане, Путин ответил: «Если мы смотрим в будущее, то этого нечего бояться. Меня больше беспокоит база подготовки террористов на севере Афганистана». Буш заявил, что он поможет России получить в США статус наибольшего благоприятствования в торговле. «Мы будем работать, чтобы поправка Джексона-Вэника была отменена». Вообще, оба президента часто употребляли местоимение «мы». Вскоре после совместной пресс-конференции Джордж Буш улетел на свое ранчо в Техас, у Путина в Вашингтоне планировались еще несколько встреч и большой прием в российском посольстве, на который пришли сотрудники администрации, госсекретарь Колин Пауэлл, министр торговли Дональд Эванс, первые лица многих крупнейших корпораций. В посольство были приглашены наиболее известные люди из русской диаспоры в США, лидеры еврейской общины.